Глава пятая. «Надо занести мамин распорядок дня в ее номер», — бросил Уолш через плечо, шагая по коридору. Его лицо было как каменное. «Этот доктор Том постоянно сопровождает губернатора?» — спросил Флетч. «Помолчи». Дверь в люкс 758 также не запиралась. Уолш, похоже, знал об этом. Они вошли точно в такую же гостиную. Позолота облупилась на тех же местах. На стене висела та же картина – шхуна под полными парусами. На сервировочном столике стояли те же бутылки с тем же уровнем спиртного, только лампы горели в пол накала. Уолш положил листок с распорядком завтрашнего дня на кофейный столик. «Закрой дверь», – попросил он Флетча. «Давай присядем». Полумрак, похоже, вполне устраивал Уолша. Он плюхнулся в кресло, как он только что сидел в номере отца у торшера. «Мама прилетает из Кливленда во втором часу ночи, так что мы можем поговорить». «Я и не знал, что твои родители живут раздельно». И Флетч выбрал стул, стоящий на том же месте, что и в 748-м люксе. Уолш не отреагировал, предпочтя ответить на вопрос Флетча, заданный в коридоре. «Да, доктор Том постоянно сопровождает нас. Его слугами пользуются кандидат, его жена, члены команды кандидата, журналисты, водители автобусов, ну и весь обслуживающий персонал. Звенит в ушах? Обратитесь к доктору Тому. Что-то с желудком? Доктор Том вам поможет». «Я имел в виду совсем другое, Волш». «Да, ты имел в виду совсем другое». Уолш глубоко вздохнул. «Мои родители не живут раздельно, но во время предвыборной кампании останавливаются в разных номерах, потому что у каждого свой распорядок дня. А полноценный сон для них едва ли не самое главное. Кстати, и помогают им разные команды». «Куда подевалось твое чувство юмора?» — полюбопытствовал Флетч. «Мне не нравятся глупые вопросы в коридоре отеля». «Но в коридоре не было ни души, уже половина первого». «Все равно, нас могли подслушать». Флетч отметил, что дверь в спальню закрыта. «Или ты осознаешь, Флетч, о чем я толкую, или возвращаться к Кокому, штат Флориды, занимаясь своими делами». «О чем же ты толкуешь, лейтенант? Разъясни мне. Только доходчиво». «Верность, Флетч, абсолютная верность. Мы участвуем в кампании, цель которой – избрание моего отца, губернатора Кэкстона Уиллера, президентом Соединенных Штатов. Я хочу, чтобы ты стал нашим пресс-секретарем. Многое из того, что ты увидишь и узнаешь, находясь на этой должности, вызовет вопросы. Задавать их ты будешь мне, и только когда мы окажемся вдвоем. Ты вот увидел, что доктор Том после полуночи принес в номер отца черный саквояж и хотел спросить меня об этом в коридоре отеля. А такое недопустимо? Именно так. То, что ты увидишь и узнаешь, возможно, тебя удивит. Тебе не понравится. Но тебе уже достаточно лет, чтобы воспринимать мир не таким идеальным, как он представляется в розовом детстве. Совершенства не найди нигде и ни в чем. Если такое случится, твое дело... молчать в тряпочку. То есть, если твоя мать отменяет визит в ожоговый центр, чтобы поиграть в теннис с тремя, ты не должен указывать на это прессе. Если же пресса до этого докопаться, ты обязан найти удобоваримое объяснение. Волш, мне не хотелось прерывать твой монолог, но все это я уже знаю. Более того, согласен почти со всем. И ты должен следить за своими шутками. Америка желает укладываться спать, думая, что кандидат и его жена делают то же самое. Спорят, кому первому идти в ванну, чтобы почистить зубы и принять душ. Читают при свете общего бра. Желают друг другу спокойной ночи. Логика требует, чтобы они спали в отдельных номерах, но простой избиратель этого не приемлет. Образ кандидата должен быть безупречен. А так у некоторых возникает подозрение, что отдельный номер позволяет отцу проводить ночь в обществе других женщин. А в больном мозгу подозрения могут трансформироваться в убежденность, что так оно и есть на самом деле. Да я же пошутил. Наедине с тобой. Видишь ли, Флетч, образ и реальность всегда разнятся, правда? Мы пытаемся создать образ единения губернатора и его жены. Они вместе ведут предвыборную кампанию, воспевают везде, произносят речи, дают интервью, гладят детей по голове, переезжают из города в город, но при этом живут, едят, спят, как обычные люди. Ну, конечно, в действительности все иначе. Такое просто невозможно. Доктор Том может манипулировать твоим отцом с помощью таблеток, уколов или чего-то еще. Доктор Том помогает отцу засыпать каждый вечер, будет его каждое утро, дает стимуляторы днем. Это реалии предвыборной кампании. И делается это на самом высоком научном уровне, под полным медицинским контролем. А на твоего отца это никак не влияет? Разумеется, влияет. Пилюли позволяют ему вести предвыборную кампанию, выкладываться до конца, выдерживать нечеловеческие нагрузки. Да, что бы мы делали без химии? Вот возьми человека 18-го столетия, заставь летать чуть ли не со скоростью звука. Протащи через толпу орущих людей, жаждущих пожать ему руку. Причем в кармане любого может оказаться нож или пистолет. Посади перед телекамерой, чтобы он говорил с 250-тысячной аудиторией, которая взвешивается каждое слово, оценивается любая перемена в лице. И так изо дня в день, в течение месяцев. И посмотри, что с ним будет. А человеческая конституция с той поры практически не изменилась. Ты же знаешь. А как же ты, Волш? А что я? Твой отец сказал мне, что на твою долю выпадает куда больше нагрузка. Ну, я моложе. Доктор Том пользует и тебя? Нет, Волш смотрел в пол. Я справляюсь сам. Что ты еще не можешь принять? Эту женщину, Волш. А что насчет нее? Ну, вполне возможно, что ее выбросили с балкона люкса твоего отца. Снег на балконе вытоптан, часть поручень очищена. Кроме того, входные двери в номера твоих родителей не запираются. К чему ты ведешь? Это самоубийство? Или насильственная смерть? Ну, тебе известно, сколько людей ежедневно умирают из-за плохих правительств. Я бы сказал сотни. А я думаю, гораздо больше. Так может ли смерть ничем не примечательной женщины помешать потенциально великому президенту войти в Белый дом? А местная полиция? Она не будет вести расследование? Уже все улажено. Мэр сам нашел меня в баре. Высказал надежду, что это прискорбное происшествие не отразится на ходе предвыборной кампании и не расстроит кандидата и его команду. Попросил сразу обращаться к нему, если полиция будет докучать нам. Ты серьезно? Я сказал ему, что со всеми вопросами, у кого бы они ни возникали, следует обращаться к Барри Хайнсу. Флетч закатил глаза. Похоже, в президентской кампании все идет не так, как в реальной жизни. Откровенно говоря, мне показалось, что мэр встревожен куда больше нас. Вокруг кишмя кишат корреспонденты самых читаемых газет. А тут убийство в его родном городе, о котором может узнать вся страна. Можно представить себе, как потускнеет образ его малой родины. И если Америка впервые услышит о существовании вверенного ему города лишь благодаря совершенному в нем убийству. «Эти политические репортеры понятия не имеют, как писать об убийствах», — вернул Флетч. «Они узкие специалисты, и убийства интересуют их не более боксерского поединка. Они не способны пасть так низко, чтобы удостоить его своим вниманием». «Да, тут ты прав. Ну, если бы кого убили прямо в автобусе прессы, И то они позвали бы криминальных репортеров. Об убийстве они напишут не лучше, чем первый попавшийся на улице человек. Потому-то я и не могу взять в толк, с какой стати нас сопровождает один криминальный репортер. Кто именно? Без всякого интереса спросил Уолш. Фредерик Эрбатонот, Ньюс Уорлд. Завтра на рассвете, продолжил Уолш, мы уедем из этого города и, возможно, никогда более не появимся здесь. Пожелаем же удачи местной полиции. Надеюсь, они раскроют и это преступление. Но я не хочу, чтобы расследование причин смерти этой женщины хоть как-то затронуло предвыборную кампанию. А развести одно с другим попросите техники. И я думаю, нам это по силам. Волш потянулся. Ладно, хватит об этом. Слишком мелкий вопрос. А главное, о чем я уже говорил, в том, что ты должен идти с нами до конца, раз уж пошел. А почему ты вообще обратился ко мне? У тебя большой опыт общения с прессой, Флетч. Ну, я сотрудничал во многих газетах. Ты знаешь, как работают журналисты. Пашут по-черному. Как они думают? Ну, соображает медленно, но в конце концов добирается до сути. Отметка 19-18, Флетч. 19 что? Волос уставился в ковер, губы его изогнулись в улыбке, но лицо побледнело. Нас осталось 12 во вражеском окружении. Они знали, что нас мало, и готовились покончить с нами. Ты собираешься рассказать мне солдатскую байку? Многие сотни окружали нас. Мы могли зарыться в землю и держаться до последнего, или пойти на прорыв и погибнуть в рукопашной. Война есть... А вот ты, Флетч, не позволил своему лейтенанту принять одно из этих очевидных решений. Ты спорил со мной, пока до меня не дошел смысл твоих слов. Мне и теперь нелегко убедить тебя в чем-либо, власть придержащих. С твоей подачи мы вскарабкались на деревья и привязали себя к веткам. 3 дня провисели на этих чертовых деревьях. Да, кажется, чертовски проголодались. Лучше голодать, чем умереть собственными яйцами во рту. Тебе же хватило решительности принять мое предложение, Волш? Я перепугался до смерти, не мог думать. Враги бродили внизу. Даже начали стрелять друг в друга. Потом унесли покойников. Они и представить себе не могли, что американцы влезут на деревни. Я спасал и свою жизнь. Твой приятель, как его звали, Чамберс? Ты с ним видишься? Олсен Чамберс? Да, мы часто болтаем по телефону, он прокурор в Калифорнии. Ты знаешь, как найти выход из критической ситуации. А президентская кампания, сплошной кризис. Флетч взглянул на часы. Уже поздно. Я хочу дать тебе документы, с которыми надо ознакомиться до утра. А что бы ты сейчас делал дома? Ну, наверное, слушал бы Серхио Хуэвоса. О да, кубинский барабанщик, арфист из Парагвая. Парагвайский арфист? Ты никогда его не слушал? Я вообще не слышал, как играют на арфе. Ты многое потерял. Волос вздохнул быстрым шагом. Она пересекла гостиную в длинном сером халате с рассыпавшимися по плечам белокурыми волосами. Флетч не ожидал, что Дорис Уиллер такая крупная женщина. На экране телевизора она казалась мельче, возможно, потому что всегда стояла рядом с губернатором, двухметровым гигантом. Дорис отличали не только рост, но и ширина плеч. Флетч встал. «Занес тебе программу завтрашнего дня». Волш указал на листок бумаги на кофейном столике. «А почему ты так рано прилетела из Кливленда?» «Я попросила Салли взять билет на более ранний рейс. Ушла после первого отделения симфонического концерта». Волш поднялся с кресла. Взгляд Дорис скользнул по воротнику рубашки Флетча. «Кто это?» «Флетчер, наш новый пресс-секретарь. Ввожу его в курс дел». Почему вы беседуете глубокой ночью? Так, вспоминаю былые дни. Давно не виделись, не так ли, Флетч? Дорис наклонилась над сыном, поцеловала в губы. Волш, ты пил? Пришлось провести какое-то время в баре. У нас происшествие. Это женщина. Дорис отвесила сыну крепкую затрещину. Ее раскрытая ладонь более всего напоминала лопату. Что мне женщина, Волш? А вот того, что от тебя разит спиртным, я не потерплю. Волш не пошевелился, даже не посмотрел на нее. Нельзя допустить, чтобы из-за такой вот мелочи отца не избрали президентом Соединенных Штатов. Она пересекла гостиную в обратном направлении. А теперь идите спать. Дверь спальни захлопнулась. Лицо у Волша заливала краска двух цветов. Темно-красная отметина от оплеухи и пунцовая за ее пределами. Он не открывал глаз от лежащих на коленях бумаг. «Я рад, что сегодня прочел тебе лекцию о верности», — наконец выдавил из себя Волш.